Литературный аудиопроект «Глубина». Идея — Олег Булдаков. Дизайн постера — Елена Федорив. Оставайтесь с нами. Будет еще глубже. Погружение следует.